Многие из принадлежащих сюда поверьев до того тесно связаны с народной поэзией, что настоящий их источник не всегда может быть указан, особенно при малых сведениях наших о дохристианском русском мире, в существе своем также поэтическом. Сюда принадлежат обычаи, поверья и обряды в различные праздники, столь подробно описанные господином Снегиревым. Например, игры и обряд на Ивана Купала, колядование на Рождество, щедрование на Новый год, семик и прочее. Сюда же принадлежит поверье, что в пятницу грешно работать, а наши субботники или русские жиды шабашат в субботу. Также обычай опахивать в полночь деревню, впрягая девок в саху, чтобы избавиться от мора, от скотского падежа. Бабы и девки едут верхом на помелах и лопатах и убивают до смерти первую попавшуюся навстречу живую тварь. Это неистовые вакханалии, шабаш ведьм, где в прежние времена нередко случались убийства для избавления околотка от чумы. Вместо того заливают также в одну ночь во всей деревне огонь, а там разносят по всем дворам древесный или живой огонь, добытый трением. Для него устраивают род деревянного точила, который после хранят в тайном месте. Этим же огнем поджигают разложенные в разных местах курево. Это средство известно по всей южной и восточной границе России, начиная с Черного моря до Китая. Есть еще иное средство от падежа на скот. Можно согнать с вечера внезапно весь скот на один двор и обставить его строго караулом. С рассветом хозяева должны сами разбирать скотину, каждый свою, выпуская ее осторожно по одной из ограды. Останется одна корова лишняя, ничья. Это-то и есть самая моровая или коровья смерть. Ее должно взвалить на поленницу и сжечь живьем. Эти поверья постепенно переходят к поэтическим вымыслам, в коих видна игра воображения или дух времени, или просто иносказание и народная поэзия, принимаемая ныне нередко в прямом, насущном смысле за наличную монету. Например, в Благовещении птица гнезда не вьет. Если же она завьет гнездо или проспит за утренню, то у нее на время отымаются крылья, и она делается пешею. К последнему поверью, вероятно, подали повод подлинни, птица, у коей правильные перья вылинили, и которую тогда можно ловить руками. В день сорока мучеников 9 марта, когда пекут жаворонков, уверяя, что они непременно в этот день прилетают, говорят также, что сорока положила уже 40 палочек в гнездо свое. В Южной России ласточка есть представительница чистоты христианской. Воробей же, напротив, представитель жидовства. К поверью, что птица в Благовещении не вьет гнезда, присовокупляют, кроме окаянного воробья, который не знает праздника. В день Благовещения и в светлое воскресенье между заутренней и ранней обедней солнышко от радости играет, в чем нетрудно убедить кого угодно, заставив его смотреть прямо на солнце. Оно заиграет в глазах. В Петров день, 29 июня, солнце играет радугой на восходе, то выказывается, то опять прячется. В ночь Иоанна Крестителя на 6 января вода в проруби играет и плещет. Если курица снесет яйцо в Благовещение и его подсунуть на сетки, то непременно выйдет урод.